чудес. Лишние люди уходят в лес. Кто-то питается божественной пищей, кто-то исчез, и его не ищут в зимнем лесу. Искать не стоит, холод съедает пальцы до крови, и закипает смола в мертвых сердцах. Все, что хотелось сказать, не сказать в двух словах. Молнии движутся в разные стороны, черные вороны, белые вороны. Им предстоит умереть, рассыпаться в прах. Покончил с собой, достиг просветления. У воздуха тоже есть сопротивление в лысого черта. Мало кто верит, однако при встрече запирают двери. Ангел спустился с белыми крыльями и получил отворот, поворот. Так сказки становятся мутными пылями, а чистые пыли наоборот. Пожелали удачи в бою, теперь получайте. Цинковый ящик о будущем и не мечтайте. Молнии движутся в разные стороны, черные вороны, белые вороны. Им предстоит умереть, рассыпаться в прах. Им предстоит умереть, рассыпаться в прах.